для хора, солиста и оркестра народных инструментов. Редкое свидетельство замысла произведения с участием оркестра народных инструментов, что не характерно для творчества Свиридова. Он любил народные инструменты, сам играл на балалайке, воспел в своих произведениях этот инструмент, так же как гармонь, но для оркестра народных инструментов практически не писал. Все переложения его произведений для такого оркестра были сделаны аранжировщиками. Песня на слова Саянова «Сибирь». Только с севера «Коршун сердитый» известна в редакции для баса в сопровождении фортепиано. Смотрите ПСП номер 174. Для такого же состава исполнителей сохранилась песня на слова Твардовского «Солдатская шинель». «Эх, суконная, казенная, военная шинель». Смотрите ПСП номер 194. Песня «Станция починок» известна в редакции для баритона и трехголосного хора в сопровождении фортепиано. Смотрите ПСП номер 45. Первое. «Сибирь». Слова Саянова. Второе. «Станция починок». Слова Твардовского. Третье. «Шинель». Слова Твардовского. Музыка с его напева. «Доделать и восстановить». За озером долго играла гармонь. Песня «За озером». «За озером долго играла гармонь» для голоса в сопровождении оркестра на слова Твардовского так и не была завершена. Смотрите ПСП номер 209. Но в черновой рукописи есть точное указание автора об использовании инструментов симфонического оркестра — кларнета, челесты, арфы, струнных. Песни на слова Твардовского были написаны композитором в начале 1960-х годов, во время их тесного совместного сотрудничества в работе над проектом гимна СССР «Взвивайся, ленинское знамя». Двухтомное собрание романсов и песен. В первый том добавить две песни «Дон Сезар». Две песни из пьесы «Дюмануа» и «Деннери» «Дон Сезар де Базан». Смотрите ПСП номер 127. Две песни «Рюи Блас». Две песни из драмы «Гюго» «Рюи Блас». Смотрите ПСП номер 146. Две песни Веленского. Две песни на слова Веленского. «Памяти Хулиана Гримау» и «Утренняя песенка». Смотрите ПСП номер 171. «Изгнанник» и, может быть, «Что-либо из раннего». Во второй том новые. Поэма «Отчалившая Русь». Песня «Мэри», «Простая песенка», «Далматинская песня», «Ветер принес издалека», «Не мани меня ты, воля», «Невеста», «Папиросники», «Баллада о гибели комиссара», «Петербургская песенка», «Твардовский», «За озером долго играла гармонь», «Пушкин», «Знак равенства», «Старость», «Вечеру сводни». «Когда невзначай в воскресенье», «Сибирь», «Солдатская шинель», «Братья-люди», «Размахнулось поле русских пашин». Хоровое собрание. Один из первых планов однотомного издания хоровых произведений Свиридова. Смотрите «Свиридов», «Сочинение для хора без сопровождения» и «В сопровождении инструментального ансамбля». Москва, музыка, 1986 год. Данный план будущего тома интересен тем, что прямо перед глазами читателя разворачивается процесс редакторской работы композитора над своим сочинением. Поправки видно, как из первоначального замысла кантаты «Несказанный свет» ПСП номер 50 рождается новая редакция кантата под названием «Ночные облака» ПСП номер 64. Здесь же помещен план одной из первых редакций хорового цикла на слова Блока. Позднее он получит название «Песни безвременья». Как видно из этого плана, хор «Балаганчик» первоначально замышлялся в составе этого цикла. Свиридов изымает хор и ставит его под номером 5 вместо хора «Несказанный свет», что и привело к образованию новой редакции кантаты, получившей новое название «Ночные облака». К двум хорам на слова Пушкина прибавится третий, составив цикл «Три стихотворения Александра Сергеевича Пушкина», смотрите ПСП номер 63. Здесь же присутствуют хоры на слова Федора Сологуба, которые впоследствии обретут название «Гимны Родине», ПСП номер 57. Помещенная здесь же последовательность произведений на слова Прокофьева позднее будет разбита на две составляющие — хоровую поэму «Ладога», ПСП номер 65, и четыре песни на слова Прокофьева, куда отойдут песни военного времени «Давайте песню запоем» и «Слева поле, справа поле», смотрите ПСП номер 76. Пять хоров на слова русских поэтов. Два хора на слова Есенина. Три хора из музыки к трагедии Алексея Константиновича Толстого «Царь Федор Иоаннович». Концерт памяти Юрлова. Три миниатюры. Три пьесы из детского альбома. Пушкинский венок. Несказанный свет. Пять хоров. Слова Александра Блока. Первый — «Ночные облака». Второй — «У берега зеленого». Третий — «Догоревшая жизнь». Четвертый — «Любовь», отрывок из Гейне. Пятый — «Несказанный свет», Балаганчик. Осень, весна и колдун, зайчик, всюду ясность Божия, Балаганчик, несказанный свет, икона колыбельная, тяжко нам было под вьюгами, колыбельная песенка, слова Александра Блока. Если жизнь тебя обманет, луга, песня из весенней кантаты плюс Некрасов, горе, Алексей Толстой, есть в осени первоначальный Тютчев, наш север, русское сердце, грусть просторов, Федор Сологуб. О России петь, запевка, Игорь Северянин. Песенка про любовь, песня военного времени, слева поле, запевки, балалайка, озерная вода, про бороду, Прокофьев. Клен, метель, Есенин. Кто любит родину, Орешин, лебяжья канавка, Браун. Становится нечто вроде наемного ланскнехта, продающего свою шпагу, лиру, тому, кто больше даст.